В этом городе не мне одному дуют ветры всех времен от Петра, а мне история вообще ни к чему. Завтра лучше для меня, чем вчера. Кому-то девочки, кому-то выпить, кому-то просто встретиться с людьми. А мой размер — приехать в Питер и объясниться Питеру в любви. А мой размер — приехать в Питер и объясниться Питеру в любви. Ну, конечно, Питер — город имен. Даже мне известно, чем знаменит Пушкин, Ленин и вообще поп-габон. Даже Ленька Пантелеев — бандит. Кому-то девочки, кому-то выпить, кому-то просто встретиться с людьми. А мой размер — приехать в Питер и объясниться Питеру в любви. А мой размер — приехать в Питер и объясниться Питеру в любви. Так что, Питер, ты вообще сам решай, кого звать тебе на праздник к столу, кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет на стрелу. Кому-то девочки, кому-то выпить, кому-то просто встретиться с людьми. А мой размер — приехать в Питер и объясниться Питеру в любви. А мой размер — приехать в Питер и объясниться Питеру в любви. Кому-то девочки, кому-то выпить, кому-то просто встретиться с людьми. А мой размер — приехать в Питер и объясниться Питеру в любви. А наш размер — приехать в Питер и объясниться Питеру в любви.